Глава 21. «Где ты, подполковник?» Сразу как Саша ему позвонил, задал вопрос генерал, даже не ответив на приветствие. Врать смысла не было. «Еду из Питера, товарищ генерал». «Все никак не успокоишься. Все ищешь черную кошку в темной комнате». Отозвался тот ворчливо, но без гнева. «Ну и каков результат твоей поездки?» «Вскрылись неожиданные обстоятельства, товарищ генерал». Новиков подробно изложил сведения, которыми разжился в бывшем отделе Яковлева. «Погоди. Ольхова, Ольхова. Это не та Ольхова, которая исполняла обязанности после того, как Яковлев...» Генерал умолк. «Так точно, товарищ генерал. Майор Ольхова возглавила райотдел после самоубийства Яковлева. И она не была теткой его покойной жены?» «Никак нет. А зачем сочинила такую легенду?» «Не могу знать, но выясню. Она вводила в заблуждение окружающих. Мотив непонятен». «Ну-ну, действуй. Мне тут позвонили сверху, тоже не очень довольны результатами расследования смерти Яковлева», нехотя признался областной начальник. «Все эти любовные треугольники, мать их! Мобилизуйся, подполковник. 2 дня у тебя на выяснение. Кстати, что у тебя там за несчастный случай с твоим экспертом?» «Предположительно, упал с лестницы в своем подъезде, когда выносил мусор и сломал себе шею». «Но ты в несчастный случай не веришь?» «Есть сомнения, товарищ генерал». Саша свернул на указатели к городу, в котором его ждала Соня. Стоило о ней подумать, к сердцу поднималась теплая волна. И гадостей никаких не вспоминалось, а только ее глаза, руки. Как она провожала его сегодня утром. Глаза заспанные, самые прекрасные. Контейнер ему подает и тут же обнимает за шею, прижимаясь губами к его щеке. «Харитонов был за день до этого у меня и делился информацией, касающейся смерти Яковлева. Сосредоточился Саша на дороге и на разговоре с генералом. Он не верил в его самоубийство. И где-то дома хранил доказательства. Фотографии, которые он сделал, а в дело не подшил. Потому что все сочли... «Да понял я, не повторяйся!» Перебил его раздраженно генерал. «Фотографии дома не нашли?» «Никак нет, все чисто». «А почему сомневаешься в несчастном случае?» Соседка обнаружила Харитонова на лестничной площадке в домашней одежде с мусорным пакетом, из которого торчала пустая бутылка из-под вина. А Харитонов не пил. «Ну, а может, в тот вечер взял и выпил, а?» «Никак нет, товарищ генерал. В крови не обнаружено алкоголя». «Чего же он тогда с лестницы свалился? Оступился, может?» Вопрос звучал с надеждой. «Выясняем, товарищ генерал». «Ну-ну, Новиков, уж не подведи. Ты вообще-то...» Последовала пауза. Затем начальник со вздохом и будто нехотя признал. «Большой молодец, подполковник. Надеюсь, что справишься с этим клубком. Все, на связи. Жду результатов. И помни, 2 дня у тебя». Саша сразу поехал в отдел. И с удивлением обнаружил у запертой двери своего кабинета Ольхову. В невозможно широченном черном платье до пят, без рукавов и воротника, в белых кедах и с любимой огромной сумкой в руках. Платье было льняным, и Ольхова как никто постаралась изметь его до невообразимых складок. Подол пыльный. По земле она валялась, что ли? «Майор?» — вопросительно вскинул брови Новиков, обходя ее стороной. «Что-то срочное?» Вообще-то ему с ней необходимо было поговорить. Но не сей же момент. Он после дороги устал. Он потный и пыльный, домой хочет. Там Соня ждет. Он уже успел по ней соскучиться и со страхом вспоминал все то время, что прожил без нее. Как вообще он без нее прожил? «Есть разговор, товарищ подполковник». Губы Ольховой сложились кислой улыбкой. «Обещаю, не займу много времени». Саша молча открыл перед ней дверь, кивком пригласил в кабинет. Ольхова вошла и сразу села поближе к его столу. Сумку швырнула на стол, и из нее сразу выкатились пудреница и помада. Странно. Он не замечал, что она пользуется косметикой. Мучнисто-белое лицо, бесцветные губы. «Надо поговорить». Начала она, запихав куда-то в недра сумки пудреницу с помадой. «Говорите». «Вы были в Питере». «Говорили с моими бывшими коллегами». Она поймала его недоуменный взгляд и пояснила. «Да, мне позвонили и рассказали о вашем к ним визите. и у вас возникли вопросы, товарищ подполковник». «Какие? Почему я представилась теткой Беллы? Зачем вообще притащилась в эту глухомань? Из чего это с таким остервенением искала убийцу Беллы? Примерно такие вопросы у вас возникли после визита в Питер». Ольхова ухватилась за ручки сумки и натянула их, отпустила и снова натянула. На Новикова она не смотрела. Внимательно рассматривала облезлое дно сумки. А оно облезло изрядно. «Ответ прост, товарищ подполковник. Я очень сильно любила и продолжаю любить Стаса Яковлева. И когда погибла его жена, я была с ним рядом. Я поддерживала его. Не эта вертихвостка, которая Беллу отравила, а я. Я вытирала ему сопли. И потом перепахала всю землю, пытаясь найти отравительницу. И я ее нашла. Это Наталья Ягушева, только Стас... Он боготворил эту дрянь. А я... Я снова терпела перепады его настроения, запои, прикрывала его. Когда вы перевелись в этот вот отдел? Сразу после смерти Беллы? Да. Я была в этом городе на второй день после ее кончины. Мой рапорт о переводе не сразу, но был подписан. Помогли. Как вам удалось, майор, после той нехорошей истории? Я смогла быть убедительной, и Яковлев попросил за меня. Повесила голову Ольхова, загородившись от Новикова длинной челкой. Ему было тяжело справляться, он звонил мне. Еще на стадии разрушающегося брака часто звонил мне и каялся. Честно, я искренне надеялась, что он снова вернется ко мне, но... Но в его жизни появилась Наташа. Да, появилась. И она оказалась не такой терпеливой, как я. Она решила вопрос кардинально. Уголки бесцветных губ Ольховой поползли вниз. Стас не мог поверить, что она это сделала. Он знал? Догадывался. Но верить не хотел. Видимо, в тот вечер, когда Наталья погибла, он все же добился от нее признания и убил ее. Но, думаю, по неосторожности. Он не был кровожадным человеком, он... Ее подбородок мелко задрожал, ладонь прикрыла глаза. Он был очень хорошим человеком, поверьте. Даже после того, как отвратительно обошелся с вами? Он просто меня не любил, подергала она широкими плечами. Это не преступление. «Когда вы видели его в последний раз?» — спросил Саша. «Кого?» Со стуком уронила она ладонь на стол, непонимающе глянула сухими глазами. «Стаса?» «Да». «Когда вы видели его в последний раз?» «Ну, не знаю. В отделе видела 10 числа, и все». «Точно? Вы не общались?» «Нет, выходные были. Зачем нам общаться?» «Нет, это я так просто уточняю. Да, кстати, а что вы скажете о Харитонове?» «О каком Харитонове? О нашем Харитонове?» На ее мучнисто-белых щеках заолели два больших пятна. О нашем», — покивал Новиков. Ольхова его страшно раздражала. И он ей не сочувствовал. И, если честно, не вполне верил. Что-то ему в ее жертвенной любви к Яковлеву не нравилось. Как-то не так она его любила. Как-то неправильно. Он даже тайно сравнил ее чувства к Яковлеву с чувствами худоногого Виталия к его Соне. Тоже какая-то сволочинка просматривалась. «Что могу сказать о Николае Николаевиче?» Она смущенно улыбнулась. «Иногда мне казалось, что я ему нравлюсь. Знаки внимания мне оказывал. Шоколадочки, иногда цветочки». «Вы общались вне службы?» «Нет, что вы. Я не давала ему никаких поводов думать, что мы можем быть вместе. Нет». «А почему вы о нем спрашиваете?» Подняла она на Сашу заинтересованный взгляд. «Нет, ничего, просто подумал, что он мог делиться с вами какими-то своими секретами. Бытовыми я имею в виду. Вы знали, что у него язва?» «Нет». «Господи!» Она уложила крупные ладони себе на грудь, жалобным голосом спросила: «Так он был болен?» Новиков пропустил ее вопрос мимо ушей. «Он не делился с вами соображениями относительно самоубийства Яковлева?» «Нет». «А что за соображения?» Глаза Ольховой загорелись алчным интересом. «Там было что-то не то? Что-то не так?» «Теперь уже не узнаю». Он так и не рассказал. Немного исказил Саша правду. Вы его когда видели в последний раз?» «Харитонова?» «Да». Она задумалась, продолжая теребить ручки сумки. Потом тряхнула челкой и проговорила. «Когда Олег Иванов проставлялся за майора?» «Все в кабинете были. Еще пришли из бухгалтерии, дознаватели, участковые. Харитонов заглянул, но не остался. И все. Больше я его не видела». «Товарищ подполковник», — она начала подниматься с места, — «надеюсь, я ответила на все ваши вопросы?» «Да, майор, можете быть свободны». Она ушла. А Саша тут же потянулся к телефону, чтобы позвонить Соне. Она не ответила. Говорова, мгновенно взяв телефон, пояснила, что Соня занимается каким-то хитрым рыбным блюдом, и руки у нее по локоть в сложном соусе. «Что-то передать?» — поинтересовалась Мария Сергеевна. «Я уже в городе. Вернулся из поездки. Скоро буду дома». «Да, Мария Сергеевна. В ночь самоубийства Яковлева вы ничего подозрительного в его доме не слышали? Может, машина подъезжала какая-то или кто-то приходил? Это было в марте». Саша назвал точное число и даже время, когда машина Яковлева отъезжала от дома. «Нет». Опечалилась сразу соседка, что не может ничем помочь. «В то время спала со снотворным и не слышала ничего. Простите. Я могу сказать Соне, что вы скоро будете?» Он ответил утвердительно и засобирался. Но на стоянке его перехватил Олег Иванов. «Есть новости, товарищ подполковник». Почти бегом кинулся он от служебного автомобиля. «Я нашел!» «Магазин, в котором Харитонов покупал торт?» — догадался Саша. «Так точно!» Олег отдышался и обрадовал. «Это сетевой магазин по соседству с его домом. В одном отделе он купил и вино, и торт. Платил карточкой. Платеж нашли по этикетке торта. Посетителей в тот вечер было немного. Кассир его запомнила. Она его часто видела. Всегда вежливый. Обычно покупал только молочку. Вино на ее памяти никогда не брал. А тут вдруг купил». И сильно смущался со слов кассира. И даже принялся оправдываться, что вино берет не себе, а подруге. «Подруге?» — задрал брови Новиков. «Имени не назвал?» «Никак нет. Но он позвонил подруге от кассы, сразу как расплатился. И кассир отчетливо услышала, как он произнес: „Я все купил, как ты сказала“». «Ну, Олег, порадуй меня!» — схватил его за локоть Новиков. «Скажи, что вы установили, на какой номер звонил Харитонов». «Так точно, товарищ подполковник, установили». Герасимов разблокировал телефон Николая Николаевича и установил, что в день гибели тот вообще никому не звонил, и ему никто. А вот за день до гибели, когда он покупки делал в супермаркете, он звонил Ольховой. Время звонка совпадает с тем, когда он отошел от кассы.